40 лет, и я у папы свистнул драндуле. На нем заехал за тобой и покататься предложил со мной. Но за руль ты сесть решила и на повороте бабку сбила. Я ее в багажник запихал, а что нам делать дальше, я не знал. Хали-гали, пара-пупа, мы весь день возили трупа. Хали-гали, труп понятен. Лет, когда